глядя на исчезающего Сергия. Сергия, блин, я поднес бутылочку к носу и учуял знакомый цитрусовый запах. Может, это тот самый эликсир, что я пил, как только оказался в этом мире. На данный момент он мне не особо нужен, но это любопытно. Приберегу его на потом, эликсиры важная штука. Я еще не пробовал их делать, так как не понял процесс создания. Я решил выглянуть из повозки и осмотреться. Я заметил круг из нескольких повозок с костром посередине. Хм, так мы еще не в академии, это выглядит как какой-то временный лагерь. Молодые люди сидели вокруг костра на подушечках. ПФФ, богачи. Они весело смеялись и во что-то играли, ели и пили. Пойду к ним, что ли? Будет странно, если я буду сидеть в повозке все время. Когда я подошел к столу, у которого столпилась небольшая очередь, то увидел разные виды напитков, хлеба, сыра и мяса. Я почувствовал голод, набрал всего понемногу, присел неподалеку от остальных и начал разжевывать. Мда, протянул я недовольно, не сравнить с тем, что готовила Валерия. Конечно, и моя готовка была не очень. Даже можно сказать, я и не готовил вовсе, овощи и фрукты ел так, а мясо жарил на костре. «Валерия, твоя подружка», — ехидно сказал некто, стоя за спиной. «Боже, сначала, когда я подошел к очереди, словил взгляды полные презрения. А теперь что? И поесть эту резину спокойно нельзя? Я присяду», — вновь раздался голос из-за спины. «Да, конечно». Наконец из-за спины мне показалось знакомое лицо. Это был Сергия, он, что решил со мной подружиться. «Боже, еще и ты проснулся? Погоди, я тут друзей завожу. Ну как тебе, не нравится? По-моему, отличная еда», — сказал он с ртом, полностью забитым едой. «Неплохо, просто я привык к готовке одного человека». «А-а, понял. Эй вы», — крикнул один из направляющихся к нам парней. «Вы из какого дома?» — поинтересовался он с надменной рожей. Я осмотрелся и не узнал его лица среди тех, кто ехал со мной в одной повозке. Похоже, он был из другой, что ехали рядом. Все здесь были примерно одного возраста. Я заметил относительно изящную и хрупкую девушку рядом с ним, и столь же хрупких пареньков позади. В их походке чувствовался страх и неуверенность. «Я из дома Точини, благородных мечников», — ответил гордо Сергия. «Мечников?» — переспросил главарь. «Да, знаешь таких?» — обратился он к хлюпкому пареньку рядом. «Да, по-моему, его семья когда-то была, точнее, славилась боевыми магами-мечниками, но теперь они более известны как создатели эликсиров низкого уровня. Ты уверен, если не ошибаюсь, господин Навукст? Пока ты со мной, ты не должен ошибаться», — произнес он, злобно зыркнув на своего подпевалу. «Я уверен, господин», — ответил тот, дрожа. «Хм, значит, создатели никчемных эликсиров?» — он почесал подбородок задумчиво. «Ща, что-то будет, ха», — насмехнулся он с презрением. «Хм, вот пристали. Что за поведение уличной шпаны? Ладно, разрешу тебе чистить мои сапоги». «Что?» — тихо и обидчиво произнес Сергия. «А ты откуда?» — обращаясь уже ко мне, сказал противный гопник. «Эм, я, так-так, откуда там я? Что вы тут устроили?» — сказал высокий, взрослый и мускульный мужчина. Подошел он внезапно, а одет он во все черное, с зеленоватыми вставками в доспехи. Взгляд строгий и опасный, а на его лице был шрам, который простирался от левого глаза до верхней губы, из-за чего его внешний вид становился еще ужаснее. Недавно самоуверенный мальчик, который, похоже, считал себя самым важным человеком в округе, был сильно напуган этим человеком. «Кто это?» — шепнул я Сергия. «Инквизитор», — промямлил он. Оказалось, это был инквизитор, тот самый, о котором меня предупреждал Пандора. Я вспомнил, это он ответственный за нашу переправу в Академию магии. Писалось, что они в основном боевые маги, но очень страшны в своей силе. Я испугался, вспомнив все, что прочитал или услышал о инквизиторах, но вдруг остро ощутил интерес к их ремеслу. От нарастающего любопытства я внимательно оглядывал мужчину. Меня заинтересовали зеленоватые вставки в его одеянии. Интересно, что они означают? Может, это та самая редкая руда? Мне не терпелось попасть в академию и узнать больше нового. Даже по пути в нее я уже встретил настоящего инквизитора. Когда мужчина разогнал толпу детей, он поинтересовался у меня и у Сергия, как наши дела. «Поешьте и расходитесь», — скомандовал он, и с нетерпеливым выражением лица ушел. «Спасибо, уважаемый», — крикнул Сергия. В то время два подростка позади крутого парня стали шептаться. «Ай, а я и не думал, что с нами будет инквизитор, он выглядит как благородный человек. Быстро, «Вперед!» – заорал мужчина в черном прямо в уши этим двум парням, а затем молча отмахнулся. Громкий звук так сильно напугал одного из парней, что тот плюхнулся на землю. Я проигнорировал это и стал потихоньку осматриваться, но потом все же улыбнулся. Мне это напомнило одну из сотен обыденных ситуаций, когда гопники пристают к ложкам, а добрый учитель их вечно спасает. Стоп, я же не лошок, но сейчас, если бы этот учитель узнал, кто я бы не был вызван к директору, меня бы обезглавили на месте. Пока я раздумывал и осматривался, увидел того самого крутого парня, который злобно смотрел в нашу сторону. Мда, меня действительно не взлюбили, и как я нашел на свою голову проблем в первый же день. Я посмотрел на Сергея, а тот обидчиво отвернул голову. Эх, ладно, так как ты дал мне лекарство и был добр ко мне, я если что тебя прикрою, правда? Радостно сказал он. Да, конечно, сказал я и принялся кушать. Еда не так хороша, но придется привыкать к тому, что имею. Остальные не жалуются и, возможно, мне просто повезло, есть приготовленная наставницей. Раз уж аристократы не плачут от такой еды, то я точно не должен. Я продолжал размышлять во время еды о том, что мне предстоит делать в ближайшее время. Надеюсь, что мне не придется страдать в этом месте, я среди знати, независимо от того, лучше я или нет. Они знать, и тот самый паренек, что затаил злобу, может быть достаточно высокого сословия. Черт, и что мне делать? Он жадно проглотил сыр и допил воду в один присест, а затем вытер рот и вернулся к экипажу. Подростки должны были установить палатки в лагере и переночевать, а потом двигаться дальше. Меня никто не предупредил, что нужна палатка, и явно никто не собирался приглашать к себе. Придется спать в повозке. Кажется, я видел около полусотни учеников, один инквизитор в черной мантии и два человека в белых мантиях, еще 10 простых стражников. Лучше бы мне поскорее уснуть, завтра предстоит долгий путь. Андрис снял свою жилетку и положил ее на пол повозки, чтобы было немного мягче. Он закрыл глаза и погрузился в сон. Глава 18. Андрис крепко спал, ему не слышен был шум ветра из-за мягкого навеса повозки, укрывающего ее полностью. Ночной холод не чувствовался из-за заклинания огненного сердца, а черствые доски не мешали крепкому сну, из-за укрепления костей и усиления мышц. Через некоторое время спокойного сна, его разбудило громко откинутое полотно и вторгнувшийся холодный ветер. Парень резко встал и сел на задницу, а в нос ударил столь сладкий и легкий, необычайно приятный запах. «Ты в порядке? Тебе не холодно тут?» – раздался приятный девичий голос. «А?» – удивился я. «Это же та девчонка, которую я видел рядом с тем крутым парнем». Девчонка залезла ко мне в повозку, и аромат внутри резко усилился вместе с появлением ее красоты. У нее была чистая кожа, одета она была в облегающую одежду черного цвета, которая подчеркивала ее формы, а поверх было что-то вроде просторного комбинезона, ничуть не мешающего лицезреть ее прелести. Светлые длинные волосы и глаза, лимонного цвета, вместе с ее лицом, красивым и без изъянов, вместе с приятным запахом, создавался притягивающий шарм. «У тебя ко мне какое-то дело?» – спросил я, оглядывая красотку. «Я же спросила», – сказала она и недовольно сжала губки. «Ах, да, неудобно немного, да и прохладно». Поднес я руку за затылок и улыбнулся. «Я Света, для друзей просто Светик, пойдем ко мне в палатку», — сказала она громко, и ее румяные щеки стали еще краше, она раскраснелась от своего же предложения. «Что?» — попятился я назад. Смутился от предложения, хоть эта девушка и красива, но максимум, что мне позволяется, это смотреть, или, тут же нет полиции, нет, мое воспитание мне не позволит, отношение должно к ней остаться холодным и равнодушным. «Спасибо за предложение, но я еще не готов к такому близкому отношению с девушкой, так что останусь в этой прекрасной повозке». Такая манера речи шокировала юную девушку, из-за чего слова, которые она хотела произнести, застряли в ее горле. «Я», — заикалась девчонка, — «я хотела предложить тебе согреться в палатке». «Ничего такого, о чем ты подумал? У меня там тепло и полно местно, еще и много еды. Я думала, тебе тут неуютно, вот и решила помочь». «Ау, извини, в таком случае я не против», — ответил я согласием, и быстро начал собирать вещи. «Тепло, уютно и вкусная еда есть, да это же отлично». «Ну ладно», — сказала она. Казалось, что красавица уже пожалела о своем предложении, но не смогла об этом сказать, мальчишки с радостными глазами. Они вместе покинули повозку и направились в палатку к девчонке. «Вот моя палатка», — сказала она неуверенно. «А она добрая и странная, пригласить незнакомого парня в свою палатку. Вдруг я ее изнасилую или еще чего, довольно опрометчиво для знатной девушки». Мы зашли. Она показала, где я буду спать, небольшое одеяло мягкое и теплое, потом предложила воды и перекусить фруктами. Я, конечно, не отказался бы от чего-нибудь мясного и горячего, но тоже неплохо. Потом мы легли отдельно друг от друга и еще немного поболтали. Она рассказала, что является невестой того крутого перчика, что приставал к нам Сергия с дурацкими вопросами. Я сразу подумал, что, наверное, зря согласился, если он узнает, то точно будут проблемы. Но уж раз я уже лег, невежливо будет сейчас убегать в свою повозку. Да и не хочу, тут приятно, удобно и хорошо, не хочу уходить. Мы еще немного поболтали о том, кто и как попал в академию. Я рассказал придуманную историю, что якобы хочу прославить свой малоизвестный дом, и меня отправили, потому что я единственный ребенок в семье. Она рассказала похожую историю, что их дом является второстепенным и главным домом был как раз того главаря-хулигана. Света ему давно понравилась, и он постоянно проявлял к ней внимание. Родители обеих семей уже решили, что они станут мужем и женой, как только закончат обучение. Сама Света не хочет выходить за него замуж, а ее родители сказали ей, что если она добьется успехов в магии, то они отменят помолвку. Вот она и хочет доказать свою силу, прилежно учиться, а после помочь своим родителям усилить влияние дома. Довольно странно, что она рассказала все о себе и о плане. Неужели это не секрет? Или это я внушаю так много доверия? Или она слишком глупая и наивная? Потом мы не заметили, как уснули. Я спал как младенец, впервые за второго месяца мне не было скучно. Парнишка лежал с дурацкой улыбкой на лице и отдыхал от тяжелого дня. Во время сна он перевернулся несколько раз и докатился до спящей Светы, и случайно обнял ее талию. Они лежали лицом друг к другу, и рука Андреса скатилась со спины немного ниже. Он случайно прикоснулся к мягкому месту девчонки своей рукой, и с любопытством изучал нечто приятное. Девушка проснулась от сжимающих прикосновений, смутилась, покраснела, ее глазки забегали. Она поняла, что мальчик спит и действует своей шаловливой ручкой ненароком. Она убедилась, что он действительно спит, потом спокойно убрала его руки, отодвинулась и отвернулась. Света снова постаралась уснуть и как только закрыла глаза. Спустя минутку Андрис снова обнял ее, и его рука уже оказалась на животе, потом медленно переметалась на грудь. Девочка открыла глаза от удивления и смутилась пуще прежнего. Она зажмурила глаза и начала кипятиться от злости. Через пару секунд она резко оттолкнула руки мальчика и встала, потом начала злобно смотреть на него. Видя, как он ворочается и мило посапывает, она не знала, что сказать. Через мгновение она выдохнула. Как только она хотела что-то сказать, как за палаткой раздались звуки. «Светик, ты уже проснулась?» – миленько произнес парень снаружи палатки. Глаза девчонки раскрылись, она смотрела то на выход из палатки, то на парня, небрежно валявшегося. Андрис почесывал свое пузико и продолжал мило посапывать. «Вот блин!» – пискнула она и выбежала из палатки. Девчонка нервно начала улыбаться парню, шокированному ее резкому появлению. «Август!» – сказала она твердо. «Что ты тут делаешь?» «Привет, Светик, я пришел тебя разбудить и преподнести тебе бодрящего напитка. Благодарю». Схватила она дрожащей рукой стакан свежевыжатого сока. «Не желаешь немного прогуляться перед обедом? Может, позже?» — сказала она с натянутой улыбкой. «А, ну ладно», — сказал он, нахмурив брови. Как только парень хотел уйти, он услышал мужской голос из палатки своей избранницы. «Ах!» Андрис расправил руки и довольно выкрикнул. «Как хорошо я отдохнул. Было так удобно и сон такой приятный. А где Светик? Ты куда убежала?» Глаза Августа раскрылись и налились кровью, руки сжались в кулачки, и он заревел. Со злостью отдернул полотно и резво вбежал в палатку. «Ты что здесь делаешь?» — закричал он и угрожающе выставил кулак вперед. «Отвечай!» — крикнул Август. «Гопник!» — удивился я. «Говори, что вы делали со Светой?» «Чего?» — на мой вопрос он не ответил, зато схватил меня за шиворот и, брызжа слюной, начал кричать. «Говори, что ты делаешь в палатке моей невесты?» «Апа, вот я попал». «Да ничего такого, у меня нет своей палатки, и она любезно пригласила меня в свою палатку. Что? Он закричал от удивления и обернулся на Свету. Это правда? Да, воскликнула она. Ничего не делали, мы просто спали вместе. Спали вместе? Открыл я рот от удивления. Раздельно, добавила Света и начала мотать руками. Он, наконец, отпустил меня, и его злость пропала, появилось смятение и шок. Почему ты предложила это ему? Я тоже хотел спать с тобой, но у тебя же есть своя палатка, смутилась девчонка, а у него нет, и мне стало его жалко, вот и все. Ты меня не обманываешь? Конечно, нет, ты, обратился он ко мне, убирайся. Ладно, ладно, ухожу. Глава 19. Я поспешил покинуть надвигающуюся ссору между влюбленными. Мне оно точно не нужно. Я ничего пошлого не делал, так что не понимаю агрессивного отношения ко мне. Я отдалился и нашел себе уютное местечко. Надеюсь, хоть тут меня никто не будет беспокоить. Ох, и как меня заносит в такие ситуации. Что мне теперь делать? Мне играть роль слабака? Или я могу позволить себе немного наглости? Все же сил у меня достаточно. Нужно найти Сергея и посоветоваться с ним. Я послонялся между повозками и встретил его в очереди к обеду. Он стоял себе спокойно с тарелкой в руке и ждал, пока ему выдадут полагающуюся порцию. «Сергея!» — крикнул я, чтобы обратить на себя внимание. «Привет, как ты сегодня?» «Привет, Андрис!» — ответил он с улыбкой. «Нормально. Проголодался немного. Сам-то как? Неплохо. Хотел с тобой поговорить кое о чем. Хорошо. Погоди немного, сам-то не собираешься обедать? Почему нет? Мы с Сергеем заняли укромный уголок и уселись рядом колесом одной из повозок. Спустя 20 минут разговора, который напоминал больше допрос Сергея, чем дружескую беседу, я узнал все, что хотел. Я узнал, что в Академии магии всех до единого определяют только по одной критерии. По ступеням сосуда, чем он выше, тем тебя считают более способным. В будущем, конечно, это изменится. И различные главные руководящие посты займут дети аристократов более известных домов. Но что касается военной структуры, учительства или возможности стать придворным магом какого-нибудь маркиза, это будет зависеть только от личных сил мага. В этом вопросе даже сильный и богатый дом не сможет повлиять на решение правителя. Я уже на 5 ступеней, Сергея на 4, и как я понял, большинство детей находится также на 4, благодаря своему богатству они спокойно достигают 4 ступени сосуда магии, поедая пилюли или эликсиры. Но 5 ступеней могут достичь только одаренные дети. Если подумать, будь я простым человеком, то мое время развития сосуда длилось бы уже 20 лет. А тут никого такого возраста даже нет. Они все дети, что уже может вызвать подозрения на мой счет. Все же я познакомился с магией чуть больше 3 месяцев назад, а уже нахожусь на 5 ступеней. И в частности, чтобы успешно окончить Академию магии, необходимо достичь минимум 5 ступеней сосуда. Чтобы закончить с отличием 6 ступеней, в таком случае ты будешь сразу претендовать на высокий пост. По ступеням все понятно, наверное, в конце обучения есть какой-то специальный экзамен на проверку знаний и магических сил, может, испытание на убийство магического зверя, или спарринг с учителем, или турнир, или еще чего. Тут можно только гадать. Я закончил, пойду, прогуляюсь. Ты пойдешь? Сказал Сергей и поднялся на ноги. Нет, я немного отдохну после приема пищи, пускай еда немного уляжется. Хорошо, не пропадай. Сергей потопал куда-то вдаль и скрылся за повозкой. Ладно, давай до встречи. Успел я крикнуть ему вслед. Хм, и что же получается? Я буду учиться в Академии магии 3-го года? Я планировал узнать немного нового. Все же в библиотеке Академии должны быть собраны все знания о магии. Думаю, мне хватит полгодика на изучение, а потом, надеюсь, Валерия приедет и заберет меня. Мне больше нравится идея стать авантюристом, поохотиться на магических зверей, победить когда-нибудь императора или просто посмотреть на него, попутешествовать по миру, посетить страны других рас и узнать их культуру. Я уверен, в их библиотеках много интересного и неизведанного. Да и хочется поглазеть на орков, особенно на женщин. Интересно, они красивые, если да то какие же у них большие формы. Андрей соблизнул губы. А зверолюди, хочу потрогать кошачьи ушки. Я завести себе кошкодевку. Надеюсь, это не является расизмом у них. Блин, сколько всего интересного впереди. Я точно не хочу становиться придворным магом или каким-нибудь знахарем. Эй, ты, где твой дружок? Раздался злобный голос неподалеку. Что там происходит? Я выглянул из-за угла повозки, и увидел, как, вроде его называли Август. В общем, увидел, как Август пристает к Сергею. Он кричал что-то про извращенца, и что к его невесте приставали. Эх, похоже, он имеет в виду меня. Придется сходить узнать, в чем дело, что случилось, крикнул я Августу. Ах, вот ты где. Парень сразу же направился ко мне, как увидел. Ну что ему надо, он на драку нарывается. Признавайся, что ты делал со Светой в палатке. Остановился парень прямо перед моим носом и злобно пыхтел мне в лицо. Чего он так злится? Ничего, тебе же уже сказали, или ты не слышал, что с тобой? Ты глухой, что ли? Если честно, вся эта ситуация меня изрядно бесит. Я знаю характер гопников, если их не осадить вовремя, они так и будут приставать. Выбирай выражение. П.Ф. Ты ко мне подошел с претензиями. Тебе ясно дали понять, что ничего не было. Хватит приставать ко мне или к моему другу. Че? Его глаза загорелись от злости. Из какого ты дома? Какая тебе разница? Хочешь узнать? Спроси у главы каравана. Че? Прокричал он и постарался схватить меня за грудки. Не, не выйдет, раз теперь мы на одном уровне, и я тоже в какой-то мере аристократ. Я отбил его руки и сделал шаг назад. Не трогай меня, сказал я и выставил руку вперед. Аво, да он же сейчас взорвется. Я убью тебя. Пять ветров, закричал Август, произнося заклинание. Убить решил, а ну как успокойся. Рука земли, произнес я, и моментально из-под его ног выросла рука из земли. Она схватила Августа, подняла в воздух и с ударом разбилась вместе с ним о землю. Земляной захват. Земля обвила его тело и сковала конечности. Бедный Август, какой позор для тебя. Ах ты, свинья, закричал он, пытаясь вырваться. Раздались голоса окружающих, многие собрались поглазеть на драку. Они начали что-то бурно обсуждать, но Андрис ничего не слышал из их слов. Ты первый начал, сказал я. Так, громко произнес мужчина в черном. Прекратите свою глупую драку. Вот и вмешался инквизитор. Почему он лезет всегда первый? Про стражников понятно. Они не посмеют останавливать аристократов, пускай даже детей. Ну, а где же те ребята в белом? Рассеивание, произнес он, и мое заклинание земли рассыпалось. Аво, а так можно было? Все наблюдатели, что успели собраться за минуту, которую длился весь бой, начали разбегаться при появлении инквизитора. Август начал отряхиваться и поднялся на ноги. Я спокойно стоял и ждал, что теперь будет дальше. Меня накажут, Август, отправляйся к себе. Но он напал на меня, с жалким лицом, громко сказал Август. Не, неправда, добавил я, к себе, Август, повторил инквизитор командирским голосом. Ты тоже, посмотрел он на меня. Хорошо, я поклонился и быстро убежал. Глава 20. Уф, ну и утро выдалось. Проверю-ка я опись состояния. Прошла уже пара минут с нашей маленькой драки. Я спрятался в своей любимой повозке и хотел подумать, как еще можно себя обезопасить в будущем. Но неожиданно раскрылось полотно, и перед моими глазами показался инквизитор. Он влез в мою повозку, после присел рядом со мной на одно колено. Черт, что ему нужно? Страшно стало. Он что, понял, что я слишком силен? Из какого ты дома? Спокойно спросил он. Огне. Я сделал неловкую паузу, осознавая, как глупо это звучит. Метателей. Неуверенно продолжил я. Не знаю такого, задумчиво произнес инквизитор. Ну, само собой, я тоже не знаю, мне точно конец. Это проблема? Осторожно поинтересовался я, невольно пожимая через одежду браслет на левой руке. Нет, я и сам когда-то был из малого дома. Ты молодец, достойно показал себя в битве. Да разве это битва была? Но благодарю, ответил я, склоня голову. На какой ты ступени сосуда? Какой любопытный, однако. На пятой, спокойно ответил я. Врать бессмысленно, учитывая, что он и сам может проверить. Неплохо, у того паренька тоже 5 ступень, но ты легко его победил. Он даже ничего не смог сделать, продолжай в том же духе. Боюсь, что у меня будут проблемы. Как я понял, он из важного дома, верно, но и помни, что нельзя давать себя в обиду. Во время обучения постоянно происходят подобные стычки, и выбором будет либо подчиняться на протяжении всего времени обучения, либо показать свою силу в самом начале и продолжать свое обучение уже спокойно, а за 3 года обиды забудутся. Понял, кивнул я и радужно улыбнулся. Не стесняйся своей силы, обучайся прилежно и потом... Ты обязательно сможешь стать отличным магом. И еще кое-что, я слышал, что на твою повозку напали. Да, один мой скромный глаз так сильно сжался от страха, что я бы не удивился появлению черной дыры у себя в штанах. Ты еще не попал в академию, а уже показал себя с лучшей стороны. Спасибо вам за добрые слова. Не стоит, ты их честно заслужил. А, я смогу стать, как вы, инквизитором? Удивился инквизитор. Да, сможешь, но тебя должен порекомендовать другой инквизитор. Если хочешь стать, как я, и ты не передумаешь в будущем, найди меня на втором году обучения в академии. Я запомню, спасибо. Он молча кивнул и покинул повозку. А я тяжело выдохнул. Черт, я думал, меня будут ругать, а потом еще и накажут. Но похоже, он на моей стороне, это интересно. Может, инквизиторы и страшны для темных практиков. Но для обычных магов они простые служители закона. Может, зря я выбрал темный путь. Хотя, нет, нельзя забывать, что я был рабом. Да еще и из племени Шира. Нам с этим дядькой точно не по пути, ни пиво пить, ни рыбку есть. Спустя еще пару дней мы все же добрались до академии. Внимание всем вновь поступившим ученикам, взять свои вещи и покинуть повозки. Раздался громкий голос, опушение, что его было слышно на много миль по всей округе. Мы прибыли, спросил я у Сергия, но он молча собирал вещи. Пожалуйста, посчитайте всех, сказал неизвестный голос снаружи. Есть. Кивнули стражники и начали проверять всех учеников, что там происходит, и чего Сергия отмалчивается, он что обиделся. Через минуту нас начали сгонять с повозки, и снаружи показалось множество людей в серых одеждах. Как оказалось, это были послушники, они почтительно забирали вещи у аристократов, а взамен выдавали жетоны с номерами комнат. Ученики отличались от послушников, их статус был выше, так как они прибыли обучаться магии, а послушниками были обычные простолюдины, выполняющие различную работу в академии. Готовка, стирка одежды, уборка и прочее. Как только все вышли из повозок, стражники начали сверяться со списком учеников. «Это наша академия», – произнес один из парней. «Здесь несколько пустынно», – добавил еще кто-то. Я огляделся, академия и вправду больше напоминала пустырь, странное место, может, оно было выбрано специально, чтобы загнать аристократов в тяжелые условия. Постепенно все двигались к воротам академии, видя огромные многометровые стены в высоту, я не знал, как можно их еще преодолеть, не имея крыльев. «Что это?» – спросил я, увидя что-то странное впереди. Я шел в середине группы, и что-то показалось перед нами, напоминающее плац для стрельбы с мишенями, но в виде мишеней были странные животные. «Это магические звери четырех стихий», – ответил на мой вопрос кто-то из толпы. Похоже, новички почуяли настоящую опасность, равнодушно отметил аристократ, и его глаза замерцали от радости. Это был тот самый Август, который шел неподалеку от меня, я нигде не видел Сергия, куда он, блин, делся. А ты сам-то, не новичок, подколол кто-то Августа. В этой академии у меня обучается старший брат, так что я все знаю о ней. Везет тебе, выкрикнул кто-то. Да, счастливчик, добавил еще один. Все двигались вперед и вскоре забрели в полигон перед четырьмя магическими зверями, закованными в цепи. Цепи были полностью из зеленого металла, я уверен, что это та самая антимагическая руда, что еще может так легко сдерживать магических зверей размером с человека. Но откуда и как она добывается, мне это очень интересно, а еще больше интересно, что можно против нее противопоставить. Нас выстроили в колонну ровным строем. Прибывших учеников было не больше сотни. Вокруг стояло около десятка послушников, несколько человек в белых мантиях и один инквизитор. В толпе стоял шум и гам, многие болтали друг с другом, обсуждая происходящее. Я оглядывался, пытаясь рассмотреть как можно больше. Вдруг заметил, как на подиум рядом с магическими зверями поднимается мужчина лет 40 на вид. К этому мужчине в белых одеждах подошел инквизитор. Они недолго что-то обсудили, и инквизитор обернулся в нашу сторону. «Ученики!» – громко произнес он, и его голос эхом пронесся по толпе. Все вокруг меня резко замолчали и обернулись в его сторону. «Вы вступили на территорию Академии магии, поэтому будьте готовы к ее нерушимым правилам. Забудьте все, что было до Академии, за исключением ваших познаний в магии, забудьте о титулах и кровном родстве. Следующие 3 года вы не аристократы из знатных домов, вы ученики Академии. И слово учителя для вас закон, но кто-то же будет делать за нас работу. Готовить и убирать, крикнул кто-то. Ответ на вопрос последовал незамедлительно. Инквизитор поднял руку и щелкнул пальцами в сторону ученика. Рядом стоящие испугались подобного движения и поспешили отойти подальше. Но ни вспышки огня, ни дуновения ветра, ничего не появилось, Зато парень, задавший вопрос, упал на колени и схватился за горло. Он начал кряхтеть и пытаться откашляться. От этого вида мне стало не по себе, и не только мне. Многие ужаснулись, и на их лицах появился страх, а коленки задрожали. «Ученики», — вновь произнес инквизитор, желая привлечь внимание обеспокоенных ребят, «вы должны уважать других и слова, что они произносят. Для вопросов будет свое время, а пока молча и терпеливо, а главное, внимательно слушайте». Тут инквизитор передал слово мужчине в белых одеждах. «Послушники, люди, что забрали ваши вещи, это те самые люди, что помогут вам со всем необходимым. Таблички, что вы получили от них, это номера ваших комнат в академии. Ближайшие пару дней будут отведены на ваше знакомство с учителями и устройством дел в академии. Далее начнется отбор по ступеням сосуда и выбором духов стихии. Потом вас распределят по классам и начнется само обучение. Перед вами находятся 4 магических зверя. Через 1 месяц вашим испытанием станет сражение с ними». «Что? Как же так? Нам нужно сражаться с этими тварями? Уже через месяц? Я не готов. Мне страшно». Ученики начали разглагольствовать и обеспокоенно глядеть друг на друга. «Молчать», — произнес мужчина, и с его фразой по рядам пролетела звуковая волна и заставила всех замолкнуть. «Завтра я назову имена зверей, и вы должны будете за месяц найти способ победить их. Запрещено спрашивать у старших учеников, учителей и послушников об этом. Ваша задача — самим найти способ. Но перед этим, если кого из вас не устраивает положение дел или правила нашей академии», он показал рукой в сторону выхода, «можете убираться отсюда». Прежний более или менее спокойный голос окрасился в тона агрессии и злости. Многие стояли с испуганными лицами, но никто не проявил желания уйти. Я начал оглядывать толпу. Часть ребят тряслись от страха, а кто-то же стоял спокойно. Все же очевидно, что многие были готовы к подобной речи, то ли предупрежденные своими родными или придворными магами. Пока я оглядывался, заметил стоящую боком девицу с огненными волосами. Этот цвет волос крепко засел у меня в памяти. Черт, надеюсь, что это не Роза. Она же должна была давным-давно уехать в академию. И я был уверен, что наставница не пошлет меня в одну с ней академию. Раз желающих нет, то добро пожаловать в академию магии. Подростки начали поспешно двигаться вперед. Некоторые все еще стояли оцепеневшие от недавно услышанного и увиденного. «На что вы уставились? Вперед!» — прокричал Август и толкнул меня плечом, после чего посмешил в академию. Я, пораженный тем, что возможно мне предстоит обучаться вместе с Розой целых 3 года, стоял в полном ауте. Мне будто не хватило проведенного с ней времени в замке, но вскоре я очнулся и нагнал группу учеников. Глава 21. Вот она какая, Академия магии. Снаружи, кроме здания, количество этажей которых нельзя было сосчитать из-за штормовых облаков, окружающих 5-й этаж и выше, была лишь огромная стена вокруг Академии и площадка с магическими зверьми в цепях. Хаем, будто магическая крепость какая, уверен, этот шторм не естественный, наверняка какой-то мощный артефакт, что скрывает и защищает здание от атак неприятеля. Я с любопытством принялся разглядывать внутренний интерьер Академии. Высокие 3-метровые колонны, удерживающие белоснежный потолок. Вдоль всей стены были развешаны светильники с магическими огоньками внутри, а на мраморном полу лежал огромный ковер длиной до самого конца коридора. «Ну как тебе?» – послышался знакомый голос. Я обернулся и увидел Сергея. Хаем, он перестал обижаться на меня, непонятно из-за чего. «Да, довольно красиво», — ответил я, продолжая глазеть по сторонам. «Согласен, я слышал, что в каждом из светильников, которые ты видишь на стенах, хранится частица духа огня. Именно они освещают каждый уголок в академии, и подобных изобретений тут полно». «Серьезно?» — спросил я с удивлением на лице. «Ведь если это правда, то какое же тогда лицемерие считать темных практиков преступниками, если сами люди используют принуждение духов для столь обыденных вещей?» «Да, но точно сказать сложно. Такие светильники могут позволить себе только очень богатые, ведь их создают сами гномы». «Правда, гномы?» Я вновь и удивился, и подумал, что слишком сильно удивлялся всему, что говорил мне Сергия. «Нужно перестать, я же аристократ, и сам должен все это знать». «Ага, гномы, они много чего создают, но понять, как они это делают, невозможно. Возьми любое гноме изобретение, и ты не почувствуешь в нем магию или духа стихии». «Интересно», — сказал я непринужденно. «Верно», — добавил Сергей и замолчал. Мы продолжили идти по огромному коридору, по краям которого стояли послушники и показывали жестами, что нужно продолжать идти только вперед. «Прошу вас проследовать в ваши комнаты», — обратился к нам парень, примерно 18 лет в серых одеждах. «Они расположены на третьем этаже, номера комнат у вас на жетонах». «Благодарю», — ответил я и вспомнил про номерок, что мне дали недавно. «Андрис, увидимся позже», — сказал Сергей и затерялся в толпе учеников. «Так, и как мне оказаться на третьем этаже?» Я глупо начал оглядываться в поиске лифта, как заметил нечто похожее. Небольшое открытое помещение, со стрелочкой вверх и номером рядом. Подойдя ближе, я понял, что таких помещений всего 8 расположенных в ряд, и все они обозначены цифрами от 0 до 7. Комнаты с номерами 6 и 7 были закрыты дверью. Пока я смотрел на них, один из мужчин в белых мантиях подошел и прислонил руку к двери. Дверцы комнаты сразу же разъехалась, как настоящие двери лифта, потом он вошел внутрь, двери за ним захлопнулись. Я сразу подумал, что закрытые комнаты, наверное, ведут в покой учителей или типа того. Следом я заметил, как один из аристократов зашел в открытую комнату с номеров 4 и что-то произнес, после чего взлетел вверх, как будто его засосали пылесосом. Интересно, я не знаю, как это провернуть, но позже обязательно выясню. Я посмотрел на лестницу, ведущую наверх в конце коридора, и поспешил к ней. Большинство учеников также шли по лестнице, видимо, и другие не знали, как это работает. Оказавшись на третьем этаже спустя пару минут, я увидел, как другие расходятся по своим комнатам. Но лично мне стало интересно, как это происходит, как другие взлетают вверх. Я уверенным шагом направился искать похожие комнаты. На третьем этаже их все также было 8, и оказалось, что подобные комнаты расположены по обе стороны этажа, рядом с обычной лестницей. Видимо, каждая комната ведет на свой этаж. Подойдя поближе, я увидел небольшой столик с аккуратно лежащим на нем буклетиком. Открыл, полистал немного. Так это же инструкция. И что тут сказано? Подойдите к желаемому магическому пролету, направьте магическую силу на стойку с номером уровня справа. Внутри пролета загорится голубое свечение, обозначающее, что сейчас пролет занят. Произнесите заклинание «Полет» при использовании стихии воздуха, при стихии воды «Водная подушка», при стихии огня «Реактивные ноги», при стихии земли «Земляные руки». Следом прыгните в магический пролет и, используя полученные от заклинания силы, переместитесь вверх или вниз по желанию. Далее, как достигнете своей цели, оттолкнитесь от стены и вы окажетесь на нужном вам этаже. За более подробной информацией обратитесь к учителю, послушнику или старшему ученику.